Присказка. Слетались птицы с моря, садились на заборе, пели птицы, сказывали птицы, песни да сказки были да небылицы. Одну я переняла, да вам привезла. Сказка про гусей-лебедей, слушайте, что в старину бывало. Гуси-лебеди. Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. «Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их, бежала, бежала, увидела, стоит печь. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки и пшеничные не едятся». Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше, стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся». Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. Об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?» Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала. «Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается». Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять: «Не дожидайся! Бери, братца, беги, а я за тебя кудель попреду». Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Девица, придешь ли?» Мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!» Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня, поешь моего простого киселька». Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня!» «Поешь моего лесного яблочка!» Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, загоготали, налетают, крыльями бьют, того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня!» «Поешь моего ржаного пирожка!» Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.